Максим Кабир. Жирным шрифтом и долбанным курсивом. Часть вторая. Окончание. На заднем дворе звучали этнические мотивы. Цыган, ершистый, как смесь пива и водки, взбалтывал коктейли, но Шевелев ограничился бутылочным пивом. Он сел на ступеньки и закурил, озираясь. Стемнело, подворье зажгло фонари. Девушки перебрались на сушу, но не стали утруждать себя верхней одеждой. Максимум, на что сподобились, обернуться полупрозрачными шалями. Их обезжиренные животы сверкали пирсингом, под сырыми купальниками проступали соски, их взгляды были подобны солнечным зайчикам, а позы томительные и точно выверены. Словно следуя указаниям постановщика, они привставали на цыпочки, выгибались всем телом, чтобы поднять упавшую соломинку, не курили, а делали сигаретам минет. И во всем этом сквозила показушность, наигранность, смущающая Шевелева. «Перестань», — говорил он себе. Европейские девушки раскованы. На испанском курорте, их с Мариной медовый месяц, дамы щеголяли топлес, демонстрируя силиконовые взгорья. Но не Испания лезла Шевелеву в голову, а хрустальный мыс. 2005 год. Закадычные друзья отправились на рок-фестиваль, проходивший в Севастопольской бухте. Палатки, танцы, паленый коньяк из канистр, денатурат, от которого сегодняшний Шевелев скопытился бы. Песка тащили в Черное море, привести в чувство. Тимур вместо пробки затыкал бутылку надгрызенной сосиской. Штурман забрался на сцену и прыгнул в толпу и кричал от всепоглощающего счастья, а люди передавали его из рук в руки, как флягу со спиртным. И вот эти четверо, худые, прыщавые, контуженные тестостероном и опьяненные Крымом, клюнули на удочку двух сестричек, пришедших к ним из Южной ночи. Случай, послуживший основой для шевелевского рассказа «Клофелин», очень смешил Марину, но утром на пляже бухты парням было не смешно. Последнее, что Шевелев запомнил, щербатая улыбка новой подружки, шаловливые руки, ласково оглаживающие его торс, и терпкость домашнего вина, которым сестрички угощали парней. Его разбудил Тимур, осоловевший, разъяренный. Вместе они растормошили песка и штурмана. Вещи пропали. Рюкзаки, палатка, деньги, даже их шорты. Будто жертвы кораблекрушения, они сидели в предрассветной мгле, мысленно и устно удушая грабительниц, а штурман, отлучившись до ветру, вернулся с 50 гривнами, нашел в кустах, сказал: «Да хрен с ним!» «Айда», — сказал, — «за пивом!» «Ну, конечно», — подумал Шевелев образца 2022 года. Литовки устроили спектакль, чтобы отжать у хохлов плюшевых мумитролей, пакеты с лососем и морожкой, чашки с Angry Birds и прочее, что хохлы везли из Хельсинки. Шевелев усмехнулся. К бассейну вышел скособоченный Тимур, в руках бокалы, между плечом и ухом зажат телефон. «Завтра будем. Целую. Люблю». «Люблю». Шевелев задумался, любил бы он Марину, прозная, не дай бог, об адюльтере. Прочитая он, что секс с каким-то хахалем был лучше, чем супружеский секс. Любил бы, наверное, это нельзя выключить кнопкой. Но точно не смог бы притворяться, что все нормально. «Лови!» Тимур сел на ступеньки и вручил бокал. «Джек Дэниелс, мы в плюсах». Шевелев пригубил виски. «Ого!» — сказал Тимур. «Он не теряет зря время». У бара штурман обрызгивал Алиту средством от комаров и растирал спрей по ее голой спине. Алита звонко смеялась. «А песка видел?» «Песочек!» — прыснул Тимур. «И он туда же! Нонна не кастрирует его?» «Походу, и правда убил». Песок, обвыкнув, вещал по-английски, долдонил хорошенькой цыпочки про литовских фашистов эпохи Рейха. Она поддерживала разговор, сверкала глазками и теребила брючину забывшего обо всем песка. Шевелев заметил, как жадно смотрит Тимур на девушек. «А ты?» — спросил он. «Не хочешь ни с кем поболтать?» Тимур смутился. «Ну каком? Я в английском не бельмеса». Словно подслушав беседу, ковбойша в левайсах и фланелевой рубашке подплыла к мужчинам. Ее личико было озабоченным, кулаки стиснуты в мольбе. «I'm sorry», — сказала она, поученически выговаривая слова. «I need help». «Спроси, что случилось», — оживился Тимур. Шевелев спросил. «We have meat», — пояснила ковбойша, указывая на стоящий под навесом мангал. «But we have not cook. You cook?» Она посмотрела на Тимура с надеждой. «Кук? Повар? Вам мясо пожарить?» Ковбойша радостно закивала. «We can eat you too!» «You too!» — согласился Тимур, вскакивая и отдавая Шевелеву свой бокал. «Sunday, bloody Sunday!» И ушел с ковбойшей, оставив друга одного. Шевелев отпил из бокалов по очереди. За забором щебетали птицы. Песок импульсивно обнял собеседницу и крикнул Шевелеву. «Шева! Она знает Пятруса Кубелюнаса и Йозеса Амбразявичуса! Фантастика!» «Круто!» — крикнул в ответ Шевелев. В кармане завибрировал телефон. Марина улыбнулась мужу с заставки. «Привет, малышка». «Привет. Ты чего не звонишь?» Голос Марины несся из Киева в космос, из космоса в литовский лес. «Мы недавно заселились. Я как раз собирался». Алита захохотала, игриво толкнула штурмана. Шевелев прикрыл динамик ладонью. «Как там пенсионеры? Дядя Коля и...» «О, все хорошо, встретили нас». «Зачем я вру?» Шевелев поморщился. «Ложь сама слетела с губ, назад не воротишь». «Отлично. Купи корзинку, такую же, как купил мне, для мамы. Только обязательно, я ей уже пообещала». «Куплю», брякнул Шевелев. И зло взъерошил шевелюру. Подстраховался. «Если еще остались». «Да, остались, конечно. А ты нашел сюжет?» «Заботливая Марина, идеальная писательская супруга». «Ну какие здесь сюжеты?» В поле зрения попала парочка литовок. Девица с короткой стрижкой шептала на ухо подруге и ненавязчиво массировала ее бедро. Шевелев от чего-то смутился, как подросток. «Сплошные пьянки», — сказал он. «Не верится, что послезавтра проснусь дома и без похмелья». Они поговорили 5 минут, и Марина пожелала спокойной ночи. Отключившись, Шевелев постучал себя мобильником по лбу. На душе было гадко. Он двинулся к барной стойке и попросил чистые виски. На белой рубашке бармена темнели пятна пота. Бутылка тряслась в волосатой руке, напиток пролился на столешницу. «Что здесь происходит?» — спросил Шевелев, разглядывая наполненный Дэниелсом до краев 300-граммовый бокал из-под пива. Не удостоив ответом, цыган ретировался. А полбокала спустя Северия села на стул возле Шевелева. «Развлекаетесь?» Он покосился невольно на пышную грудь, распирающую тунику, и понял, что пьян. Северия улыбалась. Ее глаза интенсивно-зеленого цвета с интересом изучали гостя. Без очков она выглядела старше, возможно, ровесница Шевелева. «Но как же она была хороша!» «Ваши друзья в огне». «Всегда в огне», — сказал он, прихлебывая виски. «А почему вы не с ними?» Он поднял левую руку тыльной стороной ладони к администратору. На безымянном пальце золотилось кольцо. «Чем вы занимаетесь?» — спросила Северия, собирая в хвост волосы. Качнулись крупные серьги в виде пацификов. Нюх Шевелева уломил аромат хвои и детского мыла. «Я писатель». «Серьезно? Для писателя вы ужасно нелюбопытны. Разве мы не достойны крошечного рассказа? Чтобы о чем-то написать, нужно испытать это на себе». Он хотел возразить, что Лев Толстой не воевал с наполеоновскими войсками и ни один фантаст не летал в космос, но конструкция была чересчур сложна для его теперешнего состояния, и он лишь повел неопределенно головой: «Как вам угодно». У мангала Тимур, знавший английский на уровне «Capital of the Great Britain», смешил ковбойшу до слез. Литовка с ямочками на щеках поедала взором треплющегося без пауз песка, словно перед ней был Брэд Питт, а не 40-летний клон Вуди Аллена, Аллена, из которого вычли славу и деньги. Штурман, заваривший кашу, исчез, но исчезла и Алита. «Как вам наш уголок?» «Впечатляет», — честно сказал Шевелев. «Мы с сестрами очень любим мужчин». Северия облизала красные губы. «Вы родственники?» — ряпнул Шевелев. «Вроде того. Сестры по вере». «У вас весьма демократичная вера», — заметил Шевелев. «Вы определенно не католички». «Мы дочери лесного царя». Северия затянулась электронной сигаретой и выпустила благоухающий дыней пар. «Наш бог не заставляет нас носить монашеские одеяния». «За царя!» Шевелев опрокинул в себя виски. Сощурился, потому что Северия двоилась, для надежности оперся на барную стойку и, хмурясь, посмотрел вниз. Администраторша скинула сандалию. Босая, увитая браслетиками ступня, недвусмысленно скользнула по голени Шевелева. Рука с изумрудным маникюром скомкала ткань туники, задрала подол, и гладкие женские бедра разошлись в стороны. Трусиков под ними не оказалось. «Пойдемте со мной», — пригласила Северия шероховатым голосом, похожим на героин, который студент Шевелев попробовал единожды, а штурман, узнав об этом, заехал ему кулаком в солнечное сплетение и впредь наркотики Шевелев не употреблял. «Я покажу вам суть вещей». «Хо-хо», — сказал Шевелев, как Дед Мороз, наклюкавшийся на детском утреннике. Неуклюже встал, взял Северию за запястье и смачно чмокнул в кисть. «Мне пора на боковую», — сказал он по-русски. Козырнул «Мадам Бандерша» и пошел на подгибающихся ногах в коттедж. «Марина», — думал он, поднимаясь по ступенькам, помогая себе руками. «Хорошая моя, родная, чудесная. Завтра тебя увижу», — думал. «Завтра поцелую». В коридоре было темно. Он запамятовал, куда идти. Толкнул первую подвернувшуюся дверь. На кровати, освещенная светом с улицы, лежала голая девушка, а на ее груди восседала рыжая лиса. Обе, и девушка, и животное, посмотрели на Шевелева. Две пары глаз светились серебром в полумраке. «Простите?» — икнул Шевелев. «Ошибся». Он закрыл дверь, достал телефон и кликнул на ярлычок мессенджера. Пошел на ходу, печатая сообщение жене. «Я тебе лбл...» Он ввалился в комнату. Внутри горела лампа. Сел на кровать, стер сообщение и написал, сопя от натуги: «Я и ей я ою-ю». «Да черт!» — сказал он раздраженно и вырубился. «Вставай!» Шевелев разлепил веки. «Песок?» Его друг облачился в пиджак, рубаху и галстук. Шевелев не помнил, чтобы песок брал в дорогу эти шмотки. Костюм топорщился и вызывал ассоциации с похоронным бизнесом. «Ты чего?» — Шевелев заворочился. «Я думал, ты с бабой». «Она не баба», — тихо сказал песок. «Тебе нужно бежать. Хотя бы попытаться». «Бежать? Ты о чем? Сдурел?» Песок бросил взгляд в окно. «В лесу что-то есть», — сказал он печально. «Оно жило тут всегда. До жемайтов и аугуштайтов, до великого переселения народов». Левый глаз песка лопнул и потек по щеке. Зубы раскрошились и вывалились изо рта. В пустой глазнице извивалась волосатая гусеница. «Поздно!» — прошелестел песок. Шевелев проснулся в чужой комнате. В этой стране все комнаты являлись чужими для него, но помещение было определенно не тем, в которое друзья заселялись. «Кто спал в моей кровати?» — спросил медведь из сказки. Подробности приснившегося кошмара забылись. Шевелев скривился. Детство он провел в Москве. Папа мел улицы, семья жила в Дворницкой при коммунальном доме на Чистых прудах. Там стоял деревянный сундук с реагентами, которыми посыпают снег. 4-летний Шевелев забрался в сундук и ел соленые шарики, а потом его тошнило. Сейчас привкус во рту был похожим. Хлористый магний и желчь. Хуже, чем после вина с клофелином. Он дал себе зарок бросить пить как минимум до осени. В хмелю не мог выдавить ни строчки. Пора возвращаться в тонус. Пора браться за новый роман. Вдруг и правда сочинить ужастик. Ужастики популярны сейчас. Иванов писал «Псоглавцев», а Старобинец «Переходный возраст» и ничего. Числится серьезными авторами. Штурман будет помогать, советовать. Шевелев достал телефон. 11:45. Музыку выключили. Пансионат, или чем было это место посреди леса, погрузилось в тишину. За окнами мелькал свет, прожекторный луч елозил по лужайке, но во дворе не было ни души. Вечеринка завершилась. Фото на стене привлекло внимание Шевелева. Групповой портрет, черно-белый или, если быть точным, черно-бежевый с рыжиной. Дагеротипия оттенка сепии. 7 женщин, замерших на фоне сосен. Холчевые сорочки и, самое странное, маски зверей, прикрывающие лица. Овца, коза, кошка, лисица, резонировавшая смутной, не до конца понятной тревогой. Шевелев отлип от фотографии и вышел в коридор, озаряемый стробоскопическими всполохами снаружи. Нужная дверь сразу нашлась. Шевелев переступил порог, провел взглядом по дорожке из попыхах сорванной одежды, джинсов, золотистых шортиков, бюстгальтера, к кровати, почему-то застеленной красными простынями, и на собственной шкуре узнал, что такое мгновенно трезветь. Алита оседлала штурмана. Это его кровь сделала постельное белье красным. Как много крови! Не обязательно было щупать пульс, чтобы засвидетельствовать смерть штурмана. Финкой, сувениром из Стокмана Алита копошилась в его грудине. Методично поднимала и опускала нож, создавая кошмарные отверстия в плоти. Медный запах бойни окутал ошеломленного Шевелева. Он кинулся к маньячке, к другу, ставшему мясным манекеном, неодушевленным предметом, источником вони. Алита начала поворачиваться. Шевелев, не размышляя, шибанул ее кулаком. Удар пришелся в висок. Под костяшками хрустнуло и продавилось. Количество трупов удвоилось. Сумасшедшая литовка завалилась на свою жертву. «Нет!» — прошептал Шевелев, впиваясь пальцами в волосы. «О, боже, нет!» Мертвые смотрели на него бесстрастно. словно что-то чужеродное, нож, например. В голову Шевелева поместилось осознание, что ничего уже не исправить. Штурман, подбивавший на авантюры, подпевавший попсе, уволившийся с работы, чтобы попасть на выступление Стивена Кинга в Гамбурге, обнимающий за талию девочку 23 лет, бесповоротно не жив. «Спички», — подумал Шевелев, хватаясь за изножье кровати. «Волшебные спички, чтобы не передознуться реагентами из папиного сундука. Отказаться от героина, предложенного каким-то уродом на концерте «Океана Эльзы». Послать к черту клофелинщиц Черноморского побережья. Убедить штурмана ехать к дяде Коле». Рука, которую он прижал ко рту, была липкой, и он отдернул ее, панически вытер губы рукавом. Прожекторный луч мазнул по окну, наполняя комнату светом. Шевелев передернулся. «Песок и Тим! Их надо предупредить! И валить отсюда нахрен! Вызвать копов! Лететь в Поневежис или какой там ближайший город!» Он схватил с пола джинсы штурмана, нашарил ключи. Подумал о ноже, но касаться измазанной в крови рукоятки было выше его сил. Кровать скрипнула. Алита быстро-быстро заморгала, привстала, воткнув локоть в раскуроченную грудь штурмана, и ухмыльнулась. Шевелев бросился прочь. Из одного кошмара в другой. На первом этаже были люди. Шевелев вжался в стену, надеясь, что тень скроет его. По вестибюлю прошли девушки, ковбойши и визави песка. Шевелев опознал их по одежде. Лица литовок скрывали маски. Ушастый заяц и зубастый бобер. В Шевелеве будто лопнула некая струна и навсегда поселилась дрожь. Утробная, выворачивающая наизнанку дрожь. За девушками шли цыгане-садовники. Они тащили тело, закутанное в целлофан. По паркету волочились ноги. При виде носков с изображениями бананов Шевелев едва не заскулил. Нонна Пескова не дождется супруга. Этой ночью Нонна овдовела, а Шевелев потерял двоих друзей. Пока он спал, Песка и штурмана убили, как беспомощных ягнят. Сектанты, извращенцы или банда отморозков? Изолированный от посторонних глаз коттедж был средоточием зла. Цыгане и звероголовые психопатки покинули вестибюль. Шевелев сбежал по лестнице. На полу остались капли крови. Стараясь блокировать мысли, которые грозили парализовать его волю, Шевелев пробрался к черному входу, открыл прозрачную дверь и выскользнул из дома. Упругий столб света рыскал по заднему двору и поджигал воду в бассейне. Сердце Шевелева бешено колотилось. Он двинулся перебежками, отирая спиной бревенчатый фасад. Высунул голову за угол и тут же нырнул под сомнительную защиту кустов. Ледяной пот пропитал рубашку. Северия, устроительница или координатор садистского шоу, шагала по лужайке, и груди ее покачивались при ходьбе. К образу сексуальной хипушки добавилась маска кабана. В руках Северия держала секатор, от блеска которого яички Шевелева болезненно сжались. Пройти у веранды и не попасться на глаза администраторши было нереально. Шевелев собрался ползти обратно, но у бассейна зазвучала литовская речь. Он очутился в ловушке, окруженный с обеих сторон. Он подумал о Марине. О том, как она звонит в полицию, и украинские полицейские связываются с коллегами из Евросоюза. Представил фотографии четырех киевлян в новостях вильнюсских телеканалов. Вообразил надпись, которая появится на экранах в финале грядущей экранизации его романа. Фильм посвящается памяти преждевременно почившего Шевелева. В горле защипало. В этот миг из-за беседки выскочил Тимур. Перед собой, как шпагу, он выставил шампур и побежал прямо на Северию. Самый серьезный, самый целеустремленный в их компании оказался и самым смелым. «Проткни ее!» — мысленно взмолился Шевелев, трус, скорчившийся в кустах. «Убей ее, Тим!» Девка в маске енота вышла наперерез Тимуру. Она несла циркулярную пилу. Пила жужжала пронзительно. Тимур поскользнулся на траве и упал. Смертоносный диск зацепил его ребра, срезал шмат мяса, подбросил в небо веер из красных капель. Тимур завопил. Пила вгрызлась в предплечье и заскрежетала о кость. Кровавая роса осела на маске и забрызгала тунику приближающейся Северии. Администраторша щелкала лезвиями секатора. Шевелев понял, что это его шанс. Что Тимур, обожавший сына, простивший жене измену, умевший танцевать брейк, Тимур ценой своей жизни отвлек маньячек. Шевелев пополз, а жужжание пилы будто бы перемалывало его кишки. У веранды он выпрямился и встретился лицом к лицу с барменом. Цыган вышел из темноты, вооруженный ружьем. Обрезом, чье дуло метило писателю в брюхо. Организм Шевелева не справился с нагрузкой. В воздухе завоняло дерьмом. «Пожалуйста!» — заплакал писатель. Цыган прикусил губу. В черных глазах отразилась внутренняя дискуссия. Потом он показал на мусорный контейнер, стоящий возле забора. Опустил ружье и прошел мимо одеревеневшего, обгадившегося Шевелева, туда, где взвизгивал, расчленяя добычу, пила. Шевелев побежал. Сиганул на контейнер, сохранил равновесие и чудом не порвал мошонку, перелезая забор. Он спрыгнул вниз, упал на колени, взвился и ринулся к парковке. Отзываясь на взмах брелока, газель поприветствовала человека пиканьем. Лишь в кабине Шевелев доподлинно осознал, что все его друзья мертвы. Что ничего больше не будет для них. Ни смеха, ни пива, ни путешествий, ни предательств и разочарований, ни новой книги Кинга. Шевелев возненавидел Кинга. Ни взрослеющих детей. Шевелев рубанул кулаком по рулевому колесу. Дрожащими руками пристегнул ремень безопасности, сунул ключ в скважину. Он должен спастись. Рассказать миру, что случилось в дьявольском коттедже. Должен жить. Машина рванула по тропинке. Шевелев рыдал. В ноздрях пузырились сопли. Сосны замелькали по бокам. Дорога струилась под колеса, освещенные светом фар, но за первым рядом деревьев клубился непроглядный мрак. Ветви касались крыши газели. Шевелев подумал, что едет не в том направлении, что тропа была шире, а трасса ближе, и сосны не напирали со всех сторон. Он воздел глаза к полной луне, висящей над лесом, и резко, так что хрустнула шея, посмотрел влево. Во мраке кто-то шел. Не ехал, не бежал, а шел, тяжело ступая, не отставая от автомобиля. Огромная тень в дебрях. Шевелев вдавил педаль газа. Он грыз ногти, попеременно глядел то в боковое зеркало, то через плечо. Тьма смыкалась позади и точно преследовала автомобиль. Неожиданно Шевелев вспомнил стишок. Баллада Жуковского, русифицированный Гёте. Он зазубрил его в школе. Училка дала задание прочесть на открытом уроке оптимистическую поэзию. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?» Скакал и мчался ездок с маленьким сыном. Сын отчаянно боялся лесного царя, что сверкал глазищами из чащи. «Он в темной короне, с густой бородой!» Шевелев оглянулся на фигуру за буреломом. «Это просто туман! Это просто ветер шепчет в кронах!» Ребенок из баллады задыхался. Ребенок будет мертвым по приезду. Папаша стиснет в объятиях бездыханное тельце. Шевелев отвернулся от деревьев и закричал. Лесной царь выбрался из стародавней баллады, из тьмы за соснами, и стоял посреди дороги. Не меньше 3 метров ростом, рогатый и гротескный. Фары озарили морду, сплошь поросшую осклизлыми грибами. В грибнице сияли белые глаза. Шевелев выкрутил руль. Газель разминулась с чудовищем и вклинилась в чащу. Руки Шевелева взметнулись к лицу. Автомобиль напоролся на дерево. Шевелева бросило вперед, но ремень впился в грудь и откинул на сиденье. Челюсть клацнула, едва не укротив язык. Двигатель дымился в расплющенном капоте. Лобовое стекло выпало, и густой аромат хвои наполнил салон. Шевелев отстегнул ремень, распахнул дверь и вывалился в траву. Рогатая тварь убралась с дороги, затаилась, решила поиграть в прятки. Но из темноты до Шевелева донесся женский смех. «Родимый лесной царь созвал дочерей, мне вижу, кивают из темных ветвей». Отчаянно захотелось верить, что это всего лишь ветлы, как в балладе. Но Шевелев даже не знал, что такое ветлы. Он поднялся с земли и поковылял во мрак. Каждый вдох причинял боль, словно сучок вонзался под ребра. Шевелев шел, стиснув зубы. Он верил, что однажды лес закончится, рассветет. Полицейский в участке угостит его кофе и скажет: «Вам повезло». А еще лучше. Пускай он проснется в пансионате дяди Коли. Штурман принесет пиво. Тимур пожарит свинину. Песок поделится каким-нибудь занимательным, никому не нужным фактом. Насекомые роились над головой и жужжали, как циркулярная пила. Шевелев плакал и хромал по покрывалу из хвои. Над Литвой торжественно светила луна.